22:03. Второе сообщение было от самой Алены. Пришло оно через полчаса после того, как Лантернглаз легла спать, но уснуть еще не успела, а лежала в постели под одной простыней и глазела в потолок. Телефон звякнул, она перекатилась на бок и взглянула на дисплей. Обозначились адрес Олениной почты и ее сообщение, состоявшее всего из одного предложения. Уверена, что он ее трахал. Лантернглаз не видела способа воспользоваться и этим сообщением.